По РФИ популярность Миттерана сравнили с популярностью Бельмондо. Миттеран побил кинозвезду. И Машка тут же представила президента в фильме «Великолепный». Вот президент пытался впрыгнуть в автомобиль, перемахивая через дверцу кабриолета, но в воображении Маши у него это не получилось, и он упал. Жаклин Бисет тоже убегала из объятий президента, и вместо нее к нему прибегали маленькие детки. Девочки, которых он щекотал розочкой под подбородками. Кошмар. Он, президент, виделся Машке педофилом? Ну и тогда на сцену прибегал Мацнев с несовершеннолетними девушками и русскими блинами. Поль Боулс бил в бубен о бедра танжирских мальчиков и своей жены, о которой забыли, что та была писателем. А Жак Ланг пел песню на слова карикатуриста Бахчаняна «Гей-славяне». Туда же спешил Горбачев с электробалалайкой, но Большой Ельцин, переодевшись дубом, загораживал путь и пел «ду-ду-ду», потому что еще не придумал новых слов для «Боже, царя храни». Да, СССР тоже принимал участие в универсальной игре. Если раньше не нужно было создавать публичного образа советского лидера, впрочем, нужно или нет, он был, отображенный в народном фольклоре, в анекдотах, не надо было показывать генсека на лошади или в спортивном зале, то теперь это почти делалось. Вот Горбачев и Раиса на пригорке, в молодости. Вот они на заваленке, под окнами домика, специально для пари-матч покрашенного его мамы. И таким образом Запад принимает, воспринимает советского лидера, наделяет его человеческими качествами. Но ведь это-то только лишний раз и подчеркивает нетерпимость, ограниченность и неприемлемость Западом чего-то непохожего на себя. Горбачев был слегка похож на комедийного актера, говорящего всем «кэф салю». И Машка наделяла его этим волшебным даром, и все вокруг дохли. Машка обожала в голове своей прокручивать моментальный коротенький фильм под впечатлением сказанного кем-то, услышанного ею или увиденного. Как продолжение или возможный вариант. Все у нее на экране в мозгу изображалось. Вечное кино. Она накинула пальто и спустилась вниз. Открыть двери ворот. Сумасшедшая Машка. Она так нервничала. Вот она спускалась по своей лестнице. Не такой жуткой, как у русской подружки, но, тем не менее, все по одному хотя бы разочку уже упали на ней. И даже писатель, мачо-мен, поскользнулся. И она осторожненько шла и ругала себя за то, что так ждет, не дождется француза. Она уже и забыла, какой он. В воображении он был похож на ветку вишни. Но не с ягодами, а с цветами, как на деревьях в саду у Нотр-Дам. От того, что он был худеньким и слегка замученным, цветы были не в цветении, а слегка засушенные уже. Машка достала из почтового ящика открытку от поэта из Кёльна. «Как много у меня теперь есть скрепок. Я получаю от Бурихина конверты. И если б он их так не разрисовывал, то я их могла бы использовать для дела». Придумала Маша о письмах заказных, за которыми каждый раз надо было идти на почту и думать, из полиции ли это письмо, из телефонной компании или извещение о смерти чьей-нибудь. Потому что обычно Бурихин присылал заказные письма. Она подошла к воротам и нажала на кнопку. И ворота открыл француз из гербария. Ей, конечно, было неловко, что вот, мол, она прямо у ворот его ждет. Но она повертела открыткой в руке. Я спускалась посмотреть почту, то да сё. Они пошли, Машка впереди. И француз отпускал какие-то шуточки о ее лестнице, и Машка не все понимала, но многое. Ей было стыдно. Перед писателем. Она себя чувствовала немного предающей его. Потому что вот эти шуточки французские и то, что она их понимает, это было вроде против писателя. И Машка будто в себе что-то открыла. То, что только писателю принадлежало. Он, может, и не знал этого, но Машка вот чувствовала, точно. Что-то она отдает, что раньше никому и никогда не давала. Потому что писателю только принадлежало. Только он будто имел право касаться, пробуждать. Они пришли, и француз очень страстно обнял певицу посередине комнаты. Она еще подумала, что сейчас ей подходит имя Мария, потому что это было так страстно и серьезно. Он ей протянул пакет, подарок. И она застеснялась. Надо сказать, что ей редко делали подарки. И это оказалась книга Энки Беляля «Женщина-западня». И француз очень хитро смотрел на Машку, как бы выжидая, испытывая, будто поняла она или нет. То есть он подарил ей эту книжку, намекая на то, что она, Машка, западня? Надо сказать, что, и это тоже смутило певицу, писатель сравнивал ее с персонажами Беляля, с этими скуластыми, тощими девочками с надутыми губами. И еще с женщинами с картин Тамары Лимпицкой, такими полуживыми, вроде манекенов. Пока она смотрела на голубые слезы женщины-западни, Марсель сидел и сворачивал петарду. Он даже не спросил Машку, хочет ли она, не возражает ли. Видимо, он был уверен, что такая женщина хочет и не возражает. И Машка сидела и посмеивалась в уме. «Ну а какой еще француз мог мне попасться? Нормально». По радио все время крутили «Lady in Red», и француз говорил, что все эти дни передают эту песню, но он ее переделывает в «Lady in Black», потому что Машка была в черном. И певица, вместо того, чтобы радоваться и гордиться, смущалась, потому что она не привыкла к комплиментам. Оправдывалась она за свое дикарство, потому что писатель все высмеивал и вышучивал. Он ее называл «американской вонючкой», а образ «Lady» он уже разбил. Это было как в кино. Я тебя видел за стеклом. И он зажмурил на секунду свои глаза. Они покурили, и Машка принесла вина. А Марсель, задумываясь на минуту, кусал свои ногти. И Машка говорила, что это ужасно. Что у него красивые пальцы и такие ужасные ногти. И он извинялся и говорил, что это он в тюрьме приобрел привычку. Машка, конечно, хотела бы знать в подробностях, за что он попал в тюрягу. Но он не очень распространялся. И она только поняла, что за вооруженное ограбление. Кого, чего он не сказал. Только на секундочку она подумала, что жуткая идиотка, и зачем она привела этого мужика к себе домой, неизвестно, кто он такой, еще прирежет ее. Но это было секундное сомнение. Ей, конечно же, нравилось, что он такой неправильный, маргинальный и так далее. Гейнсбург хрипел по РФИ «Шарлотт», и Марсель переделывал ее в «Солопе». И это было кошмарно. Машка тут же вспоминала название порнофильма «Сюсьмуа Солопе». Это Янек в разе не нашел, разглядывая какой-то журнал. «Парископ», что ли? И они потом подшучивали друг над другом, нашептывая «Сюсьмуа Солопе». От охуения, конечно. И Машка представляла под хрип Гейнсбура в своем кино темную лестницу какого-то притона, и Шарлотт Солоп сидит на корточках, колготки на ляжке порваны, и она кому-то минет делает. Они уже лежали на ее матрасе, а Машка все время себя оправдывала. Она потому с ним уже лежит, что для нее, плохо говорящей по-французски, это единственный путь к человеку. С другой стороны, и для очень хорошо говорящих на одном языке, постель оставалась чем-то действительно аутентичным, настоящим. А если врал, сразу все чувствовалось. Это даже было как экзамены — постель. Да, вот сейчас ты снимешь штаны, и мы все про тебя узнаем. И они снимали, снимали друг с друга. И певица откидывала покрывало в шашечку. И они залезали уже под ее пуховое одеяло и сдавали экзамен. Он был классным ёбарем, Марсель, потому что певица уже знала французов. Но те, другие французы, они все были какими-то ПДЖ, владельцами чего-то дорогого. Они были при делах, владельцами дел. Они все время что-то подсчитывали, решали, подписывали, принимали. А этому французу ничего ему не надо было считать. Поэтому он и ебался на всю катушку, потея, не думая «Vous avez déjà vu ce casse-lage? Minen», что он потеет. Не было у него никаких дел, бизнесов, чтобы оставлять себя для них, беречь. Он даже был похож на русских ёбарей, тех, у которых, когда даже бизнес, они имеют право не заботиться, потому что русский бизнес и делается под коньяк и еблю. И получалось, как в спорте. Или как при писании стихов. Чем дольше, тем лучше. Натренированное тело уже само знало, что делать. Как и натренированный мозг выдавал постоянно оригинальные рифмы. А если и нет, то все равно много рифм выдавал, и можно было отбирать. уже не надо долго искать. Главное — быть в состоянии, в настроении. И не надо долго работать над женским оргазмом. Он уже всегда как бы на пороге, вот-вот здесь. Но сегодняшние современные женщины в черном, они тоже сохраняли себя для работы. Потому что они добились права работать и быть одинокими матерями в 40 лет. С вибратором, пилюлями и прокладками в трусы. Не дай бог, чтобы на трусах остались следы страсти. И каждая уважающая себя женщина знала, вагинальная она, клиторальная или же анальная. Что редко, потому что при опросе очень маленький процент ответил положительно. И мужчины тоже знали, куда надо класть палец, сколько времени дрожать им. Все все знали. А если ничего не получалось, то надо было идти к психиатру и рассказывать о том, как в детстве вас застукали за онанизмом. «О, ну вот мой шерс, месье! Вижу, вот откуда у вас комплекс и страхи!» Правда, наша седоичная эпоха, она как бы все назад возвращала. Вроде пилюли решили проблему потомства. И мужчина не должен уже был ни о чем заботиться. Все женщины, ведущие активную сексуальную жизнь, имели при себе пилюли, таким образом совершенно снимая всякую ответственность с мужчины. Он уже не спрашивал, можно ли ему кончить, он кончал себе. Но Седа опять поставила преграду на пути к свободному совокуплению. И опять эта женщина должна была незаметно доставать из сумочки презерватив. Незаметно, чтобы не испугать бедного мужчину и не обидеть. Незаметно пытаться напялить ему этот презервативчик. Как это вообще возможно? Поэтому даже придумали женский презерватив. Все только чтобы мужчину не обидеть и не напугать. Мешочек такой внутри у женщины, не пускающий сперму. Но эти двое, они ни о презервативах, ни о пилюлях, ни о бизнесах не думали. Будь что будет, они думали. И только слушали, как у них бьются сердца. Бам-бам-бам, громко и быстро. И певица позволила себе все то, что с писателем не позволяла. Потому что у каждой пары какой-то трафарет. Привычка вырабатывается, по которым они и действуют. И певица, когда была в плохом настроении, думала, что все это не настоящее с писателем, а какие-то манипуляции. Когда ей было хорошо с писателем, она даже вспоминала высмеянную русскими песню «Широка страна моя родная». Там как раз пелось о том, что никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить. Она так и думала, русские такие дураки, что полностью отдаются своей любви и смеху, как люди, которым нечего терять или беречь, как абсолютные лузеры. И оказывалось, что и француз может быть таким, потому что у него ничего, кроме мотоцикла, находящегося в ремонте, не было. Марсель предложил пойти в парк, в Бютшомон, а певица даже не знала, где это, и ей было от этого радостно, что вот ее поведут куда-то. Куда — она не знает. Потому что с писателем они ходили все время по одному и тому же маршруту. А тут она не знала дороги совершенно и радостно держала француза под руку. Он был ее выше, и его удобно было держать под руку, как мужчину. А с писателем они ходили как два комрада. Они дошли до Арт и Метье и взяли чуть левее, на Турбего. И певица стала спокойнее. Уже они не шли дорогой, ведущей к писателю. Марсель жил где-то в пригороде, в квартире своей подруги. Певице представлялся какой-то дом с кучей людей, потому что Марсель называл много имен, чьих-то мужей и сестер. Машка не представляла, как это можно жить в пригороде Парижа. И она не понимала людей, называющих Париж джунглями. Ха, они не жили в Нью-Йорке. Никогда не были в Лос-Анджелесе, потому что Париж был такой домашний, человечный. И в то же время настоящий город, который зачем-то хотели американизировать, ставя где надо и не надо макдональдсы. Правда, вели себя в них, как во французских кафе. Сидели там часами, пили кофе. Где это видано, чтобы кто-то сидел в макдональдсе в Штатах? Одни черные там сидели, с магами на плечах, на велфере и роликовых коньках. Певица совсем не знала район за республикой и, как большинство людей, чувствовала себя неуютно в чужом округе. Так же, как, проживя в 15-м полгода, совершенно не привыкла к нему. Это был ужасный, по ее мнению, округ. И там селили многих советских журналистов. У АПН там было много квартир, которые передавали от одного журналиста другому. Видимо, в представлении советских людей это были хорошие дома. Как надо, какими должны быть. С интеркомом, с пластиком под мрамор, с несколькими лифтами, со стеклом. И все было слышно там. Кто когда в туалет сходил и воду спустил, семейные скандалы приглушенными голосами тоже было слышно. И кошки лазали по балконам в чужие квартиры. Марсель что-то рассказывал про парк. Он был очень популярен среди самоубийц одно время. И что-то Арагон написал про это. При упоминании Арагона Машка сразу свою маму вспомнила. Потому что мама читала «Глаза Эльзы» Арагона и вообще любила его стихи. Перед самым Машкиным отъездом они очень с мамой были дружны. Часто вдвоем сидели, как подружки, и мама что-нибудь читала или пела тихо. Это было 11 лет назад, и маме было 49 лет. В парке было немного как в мультфильме, из-за очень высоких деревьев. Люди были как персонажи Беди, маленькие, у самых подножий деревьев. И знаменитый мостик, с которого бросались самоубийцы в озеро или на другую сторону, на дорогу, тоже был игрушечный. Они поднялись на самый верх грота. А в каньоне, оказывается, были похоронены, расстрелянные и погибшие во время Парижской коммуны. И, несмотря на милых уточек в воде и деток, бегающих по дорожкам, этот парк был мрачным. Они сидели на скамейке, и француз обнимал русскую девушку за плечи, согревая. И русская девушка Маша целовалась, сидя на скамейке с Марселем. И она вспомнила слова Толстого: «А вы попробуйте», когда они глядели на целующихся французов. И вот она сидела на скамейке и целовалась. Ей было стыдно сначала, но потом она вспомнила и слова писателя: «Я больше не тот дурак». И вот она сидела с французом, который хотел быть дураком, и ей было хорошо. В руке у певицы свинговал веселый мешочек из Фиоруччи. Она очень любила этот чокнутый магазинчик в Ле-Але. У нее были смешные боты из Фиоруччи, подтяжки и пара платочков. Теперь у нее был белоснежно-электрический парик из Фиоруччи. Стрижка каре ей очень шла, и она бежала к Фаби показать подружке парик, прихватив по дороге две бутыли Кот-Дюрон. Квартирка Фаби на Рю Мандар, пожалуй, меньше Машкиной, но певице, конечно, казалось, что она больше, лучше, удобнее. Это было в какой-то степени так, потому что Фаби жила в ней уже 6 лет, и все в квартире носило ее тушь, в то время как в Машкиной все было тронуто бразильским ПД. У Фаби сидел Тьерри и Бруно, тип из Полидора. Да, но он там занимал какую-то нерешающую должность, так что почти бесполезное знакомство. Он был бывшим любовником Фаби. Она была бережливой в чем-то девушкой. Так же, как она берегла на маленьких антресолях кучи одежд из прошлого, так вот и любовника берегла и оставляла в друзьях. А Тьерри, видимо, не возражал, раз сидел тут же. Фаби хоть и поморщила нос на вино за 17 франков бутыль, но штопоры бокалы тут же достала. А певица надела парик, и они стали говорить «Вау!» Тьерри мог сказать так, потому что был в Нью-Йорке. И «Вашман бьен!» И «Жениаль!» И «Сюпер!» Все эти словечки, которые говорят молодые люди в Париже, говорили в середине 80-х. Но потом этот загорелый «Ку де Солей номер 3» тип, поклонник Фицджеральда, ну и, соответственно, Ivy League College, ничего умнее не нашел спросить у Чичолины, кроме как вагинальная она или клиторальная. А Шабан Дельмас, ничего не стесняясь, присутствовал, и поэтому «Да здравствует Франция!» и все, что к ней прилагается. Так вот, этот тип стал внедрять новые слова. Уже как бы для 90-х. Но неизвестно, приживутся они или нет, потому что к концу 80-х уже не было у него возможности кричать и рифмовать «Салю Коко». Его передачу прикроют. Певица принесла и кассету со своими песнями и поставила приятелям. И они опять говорили все эти слова ободряющие. Хоть слов песен и не понимали. Но это все равно. Потому что на рандеву в Полидоре тип тоже говорил одобряющие слова, но на большее не решился. Да, рандеву состоялось. И певица рассказывала по-английски и по-французски, что вот наконец-то они добились, чтобы их группу приняли, и они все собрались. Это же кошмарное дело — собрать всех вместе. У них нашлось время ехать вместе на метро, делать пересадку, да еще прилично выглядеть. Потому что это ерунда, что на сцене кто-то блюет во время спектакля. Во время рандеву ни в коем случае нельзя. Надо прийти серьезными людьми с планом, чтобы все было расписано. Что надо, сколько что стоит, сколько надо. Вы думаете, за вас это артистический директор будет делать? Ни-ни. Директор получает проценты, деньжище загребает. А вы сами себя артистируете, несете готовый продукт, завязанный правильной ленточкой. Потому что если неправильный завязали, никто не купит. Никто не будет знать, что это такое. Все должно быть завязано определенными, соответственно, установленными ленточками. Не дай бог удивить. Надо, чтобы все по трафарету. Уже давно прошли те времена, когда кто-то занимался артистом, слушал его байки и капризы, творческие ломки бы с ним переживал и помогал бы ему найти себя. Вы, пожалуйста, найдитесь, а потом к нам приходите. И если не так себя нашли, то мы вам не будем помогать что-то переискивать, потому что у нас фантазии нет, мы воображать не умеем, и времени у нас нет. Нам надо деньги зарабатывать. Певица перевела им одну песню, и они опять говорили все эти хорошие слова. А Тьерри вообще сказал, что певица хорошо выглядит. Нашла себе любовника классного? Да, я избавилась от комплекса писателя. «Это такой дизиз? Я и не знал», — усмехнулся Тьерри. А Фаби подмигнула певице. Правильно, мол, сделала. Так им, писателю и Тьерри заодно. Хотя она его еще не бросила, но, видимо, намеревалась. Надо. Псевдомачо и все такое прочее. Певице было неловко, потому что они были друзья писателя. Но вообще-то это он всегда кричал: «Это мои друзья». Певица не очень и претендовала. Так вот получилось, что она живет рядом с Фаби, а Тьерри — ее бойфренд. Часто у нее. Хорошо, что он оказался у нее, когда певица сломала свою ногу. Это он ее отвез, орущую благим матом в слезах и соплях, в госпиталь. Правда, долго не выдержал там и призвал Фаби на помощь. Когда Тьерри заходил к певице, она его всегда старалась чем-нибудь угостить, чтобы он что-нибудь скушал. Но он, гордец, фыркал на колбасу певицы. Ему, видите ли, копченую подавай. Ту, что за 100 с лишним франков кило. А певица такую колбасу не покупала. Денег не было. И у самого Тьерри не было. Чего же фыркать? Ешь такую. За 12 франков с чем-то пакетик. Но гордец Тьерри не желал. Он ждал манны небесной. Все были мудаками, а он умный, но без денег. Конечно, он правильно говорил, что и в журналистике, в общем-то, как и в музыке, надо было все завязывать правильной ленточкой. А если без нее или со своей какой-нибудь особенной, это не проходило. Но Фаби все-таки иногда хотела, чтобы Тьерри хоть какой-нибудь колбасы купил, а он не мог. И за квартиру нечем было часто платить, и ботинки жуткие говнодавы, и одежда. В общем, starving artist. А женщины, они хоть и любят художников, предпочитают, чтобы их период голодания был уже позади. С кем-нибудь другим желательно, чтобы они его провели. А к ним бы пришли уже в лаврах славы. И все, что к ней прилагается. Надо сказать, что певица так наоборот. Всю свою жизнь сопровождала мужчин в их периоды бедности. А когда она с ними расходилась, они очень даже неплохо устраивались. Приобретали себе квартиры, спальные гарнитуры, чуть ли не Старка, штаны от Монтаны и кушали исключительно в ресторанах. Отсюда следует нелестный вывод для певицы. Она плохо влияла на мужчин, раз все это они приобретали, расходясь с ней. Но это поверхностное заключение. И главное не то, что они приобретали, а то, что оставались навсегда покалеченными певицей. Да-да, первый ее муж, хоть и приобрел кучу всякой всячины, дом с бассейном и с видом на голливудские холмы, все время носил в своем портмоне певицыну фотографию в возрасте 16 лет и искал такую же вот девушку. И никогда ему не везло. Девушки, похожие на 16-летнюю певицу, его бросали, оставляя записочки вроде певицыной «Никогда не бывшая твоей» и все такое в этом наглом духе. Второй ее муж теперь только с певицами имел дело. Его бедная семья прокляла день, когда певица появилась в жизни их сына и брата. Он теперь только с ночными, развратными, пьющими и употребляющими наркотики женщинами желал иметь дело. Какая же с ними семья? Даже если и расписаны официально. Эти певицы, известное дело, дрыхнут полдня, ночью же не спят, как все нормальные люди, а виляют бедрами перед носом у подозрительных личностей, поклонников, которые неожиданно вдруг дарят кольца. Железочка вроде с пластиком, а потом оказывается платина с лунным камнем. За пение такое разве дарят? И третий ее муж тоже совершенно остался покалеченным. Он стал учить русский язык в университете, опомнился. Все свои деньги тратить на русское искусство. Весь его дом был уставлен палихом и хохломой, и черт знает еще чем. Все деньги он тратил на картины русских художников, каждый год ездил в СССР и вывозил оттуда русскую девушку. Но они его все бросали. Видимо, недостаточно хорошо он овладел русским языком. В общем, сами видите картину. Мария-певица на победоносном, хоть и полудохлом коне, а внизу валяются погубленные мужчины, хоть и в роликсах некоторые. И всю эту картину портил писатель. Он не валялся погубленным, сукин сын. Нет. И это все только разговорчики. Я, мол, избавилась от комплекса. Это было только частично правдой. И касалось только идиотской идеи Машки, что ни с кем, кроме писателя, она не сможет спать, то есть испытывать экстаз и получать оргазм. Она бы чокнулась на этой почве, если бы не француз. Нетипичный, может быть, но Марселем все-таки зовут. Компания собиралась на какой-то бесплатный коктейль, а Машка должна была бежать домой и накручивать волосы. Ну, она и побежала, забежав по дороге в кодек. Парик, конечно, не надела. Она, хоть и была несколько сумасшедшей, ей для парика нужен был антураж, свои люди, которые бы гарантировали поддержку в случае осмеяния. Они бы гарантировали, думала Машка, вспоминая их оклик «Эй, стар!». Она была в приподнятом настроении и поэтому погрозила в уме кому-то кулаком, имея в виду, что «буду, стар». Для нее быть звездой значило иметь возможность моментального контакта с публикой, иметь возможность высказываться на все актуальные темы сразу, сейчас. Она бы сказала, «Ты, Стинг, играешь не на той стринг». Потому что русские, как и все другие нации, любили своих детей-дураков. Так что сомневаться в этом, надеяться, как он пел, было просто глупо. Лучше бы они их меньше любили и думали бы о себе, взрослых. Потому что для взрослых уже никто не думал петь и сочинять песни.